«Вы видите, монсеньор, что Пьер настоящий француз», — прибавил он, обращаясь к Габриэлю. «Вижу», — вяло ответил тот, едва следя за нитью разговора, который казался ему совершенно бесцельным. «Вижу, но для чего нужна эта преданность?» «Как для чего?» — изумился Жан. «Теперь моя очередь говорить, и я объясню вам, для чего. В Кале, как я уже упоминал, господин виконт, мы должны взять реванш за Сен-Кантен. Мнимая безопасность усыпляет здесь англичан. Эта же беспечность должна их и погубить. У нас, как видите, налицо добровольные помощники в самих стенах крепости. Давайте разработаем план. Только пусть нам помогут, господин виконт, ваши влиятельные друзья из тех, в чьих руках власть. Чует мое сердце, что внезапное нападение позволит нам стать хозяевами города. Вы слышите, что я говорю, монсеньор?» «Да-да, конечно», — растерянно встрепенулся Габриэль, неожиданно оторванный от своих мыслей. «Да, ваш родственник хочет вернуться в наше славное отечество, переселиться в какой-нибудь французский город, например, в Амьен. Ну что ж, я поговорю об этом с лордом Уэнтуорсом, а также с господином Дегизом. Все это можно устроить, а в моем содействии, о котором вы просите, сомневаться не приходится. Продолжайте, друг мой, я весь к вашим услугам. Разумеется, я вас слушаю». И он опять ушел в свои мысли. Нет, он не слушал Жана Пекуа. В ушах его звучал иной голос, голос Генриха II, приказывавшего немедленно освободить графа Монтгомери. Потом раздался голос отца, который с горечью и ревностью подтверждал, что да, Диана действительно дочь его венценосного соперника. Наконец он услышал и голос самой Дианы, которая шептала ему поистине божественные слова: «Я люблю тебя». Эти сладостные грезы увели его так далеко, что он даже и не слышал, как доблестный Жан Пекуа излагал свой смелый и дерзкий план. Вполне понятно, что почтенного ткача покоробила та небрежность, с какой Габриэль отнесся к его замыслу, и он произнес не без горечи: «Если бы монсеньор соблаговолил выслушать меня более внимательно, он бы понял, что мы с Пьером руководствовались не личными мотивами, как он предполагает». Габриэль не ответил. «Он же вас не слышит, Жан», — сказал Пьер, показывая на позабывшегося опять Габриэля. «Может, у него есть свой план, своя цель?» «Его цель, во всяком случае, менее бескорыстна, чем наша», — съязвил Жан. «Я бы даже сказал, что она слишком эгоистична, если бы не видел Сен-Кантене, как сей дворянин шел на смерть лишь для того, чтобы спасти меня. И все-таки он обязан был меня слушать, когда я говорил о благе и славе Отечества. Ведь без него, несмотря на все наше рвение, мы только бесполезные орудия, Пьер. У нас, увы, нет власти. Что ж, откажемся на время от своей мечты, или, по меньшей мере, отложим ее исполнение, ибо что может сделать рука без головы, народ без знати?» И с загадочной усмешкой прибавил: «Разумеется, лишь до того дня, когда народ станет одновременно и рукой, и головой».